Закончив с приготовлениями, Зак и Зорин направились по адресу, что им дал Кватач Ичил. Они заранее навели справки, по этому адресу был просто небольшой магазинчик. Лич не дал им ни паролей, ни условных знаков, так что они не очень представляли себе, что будут делать, когда придут. Просто назовут, кому пришли. Но, как оказалось, они зря волновались. Продавец за стойкой тут же узнал их и проводил к двери в подсобку. На самом деле это было вовсе не подсобное помещение, где уже ждал Кватач Ичил. Его скелет из черного металла глядел на них, сидя на стуле в углу, постукивая пальцами по берцовой кости. Да, а это уже жутковато. Как, черт возьми, он узнал, что они придут? Не сидел же он тут целыми днями. «Вау, вы все это время ждали нас?» — бестактно спросил Зак. «Верно, для вас это очень важно. Я оставил здесь запасное тело и перепрыгнул в него, когда мне сообщили о вашем приходе». Кватач Ичил поднялся со стула и сделал несколько небрежных жестов. Вокруг скелета сгустилось облако эктоплазмы, возвращаясь в уже знакомый образ пожилого южанина. Лич мимолетно улыбнулся. «Хотя, признаться, я действительно заинтересован. В свете того разговора я отметил еще кое-какие детали и должен сказать, вы еще необычнее, чем я думал». «О!» — протянул Зак. «Например, все свидетельства говорят, что вы просто обычные подростки», — пояснил Лич. «До личной встречи я думал, что вы своего рода одержимые или способны менять внешность и только притворяетесь подростками. Но увидев, как безупречно ваши души сочетаются с телами, я могу уверенно отбросить эту версию. Также я лучше ознакомился с вашими проектами и не могу не отметить, вы еще способнее, чем я думал изначально. Просто изумительно, как вы набрали столько сил, знаний и денег в столь юном возрасте. И что даже важнее, полностью избежав внимания людей, что должны отслеживать подобное. Но эти люди явно не очень внимательны. Говорят, кто-то прямо у них под носом организовал целое вторжение», — с убийственно серьезным лицом заметил Зак. «По сравнению с этим, прозевать пару самонадеянных юнцов совсем не страшно, не так ли?» «Ха, во многом так оно и есть», — хохотнул Лич. «Охрана в теории просто ужасна. И все же нам удалось задуманное лишь потому, что в местной администрации было полно наших агентов. И я тайно разобрался с проблемными элементами. Мы не были столь же незаметны, как вы. Тем более, что мы действуем в невозможной манере, используя магию, которую никто не знает, и лишь недавно развернулись до нынешнего размаха». «Как и мы», — указал Зак. «Если вы действительно следили за нашими проектами, то должны знать, что мы начали расширяться только после вас». Любопытная формулировка. Кватач Ичил вопросительно наклонил голову. «Насколько я могу судить, вы не расширились. Вас словно не существовало до недавнего времени. И многие из ваших задач не имеют видимой связи с противостоянием нашему вторжению». Повисло короткое молчание, обе стороны пристально оценивали реакцию. «Что ж», — наконец сказал Зориан, — «надеюсь, вы не ожидаете от нас ответа на этот вопрос». «О, конечно, нет», — кивнул Лич. «Просто размышлял вслух, вот и все. Итак, полагаю, у вас есть ко мне предложение». «Да», — кивнул Зак. «Мы хотим, чтобы вы помогли нам вломиться в королевскую сокровищницу Эльдемара и добыть хранящийся там имперский артефакт». Кватач Ичил окинул их удивленным взглядом. «Ладно, признаю», — сказал он через секунду. «Такого я точно не ожидал». Затем последовала изматывающая двухчасовая череда вопросов и ответов, когда парни пытались убедить древнего лича, что они не рехнулись, и план осуществим. Они показали Кватач Ичил планы этажей и прочую информацию по сокровищнице, подчеркивая, что работа практически сделана, нужна лишь помощь на завершающих этапах. Причем это было правдой. Они действительно знали, как обойти большинство защит, и лишь последняя линия обороны была так хорошо защищена, что незаметное проникновение практически исключалось. Насколько они выяснили, каждый раз, когда открывается последняя дверь, у охраны включается сирена. Даже когда сам король посещает свою сокровищницу. Так что с определенного момента придется прорываться с боем, искать кинжал и потом пробиваться наружу. Сейчас это им не по плечу, но с помощью кого-то уровня Кватач Ичла вполне осуществимо. Изначально Лич считал, что это глупая и безнадежная затея, он даже обвинил их в попытке саботировать вторжение, натравив на него королевские силы. Однако жадность убедительней слов. Когда Кватач Ичил понял, что у плана неплохие шансы на успех, он всерьез задумался над предложением. Конечно, оставалась проблема раздела добычи. Обе стороны хотели кинжал. Само собой, в сокровищнице наверняка будет множество ценных вещей. Но мало что сравнится с реликвией первого императора. Кватач Ичл более 1000 лет. У него более чем достаточно обычных богатств. Да, во время налета они могли наткнуться на что-то действительно интересное, но могли и не наткнуться. А прочесывать сокровищницу они не собирались. Чтобы парня не предлагали, Лич не собирался уступать. Ему нужен имперский кинжал, а все остальное они могут забрать себе. Собственно, как и планировалось. Зак и Зориан знали, что Лич не уступит кинжал. Зориан даже подозревал, что после налета Кватач Ичл нападет на них, чтобы забрать еще и сферу. Но ничего. Главное, что они проникнут в сокровищницу. Даже если потом не получится отобрать у Лича кинжала корону, все равно дело того стоит. Ведь попав внутрь, они получат шанс изучить якорь защитной схемы. И как знать, возможность в будущем проникать в сокровищницу незамеченными. Так что они нехотя уступили право на кинжал Личу в обмен на все остальное, что найдется в сокровищнице. Кватач Ичл одарил их странным взглядом и некоторое время молчал, а потом, внезапно взбодрившись, похвалил за благоразумие. Еще полчаса ушло на согласование мелочей, и, наконец, они договорились встретиться через 2 дня в Эльдемаре. Зак и Зориан спокойно шли по коридорам сокровищницы в сопровождении 4 каменнолицых стражей, игнорируя встречных работников и охрану, словно их присутствие здесь было обычным делом. Они уже 3 раза встречали невидимые сигнальные барьеры, завязанные на дежурных по комплексу. На нейтрализацию всех оберегов у Зориана ушло меньше 2 минут. Затем был контрольный пункт с парой магов и вооруженными солдатами. Зак беззаботно поприветствовал охранников, а Зориан же молча помахал жетоном. Дежурные не заступили им путь, хотя и проводили растерянными взглядами. Сегодня не намечалось визитов, но группа была с сопровождением и знаками высочайшего допуска. Наверное, так и надо. Кватач Ичл, заинтересованно оглядываясь, шел чуть позади. Он подал голос лишь когда они отошли от поста на достаточное расстояние. «Становится все любопытней». Лич покосился на сопровождающих охранников. «Эти стражники, которых ты подчинил, все они практически не выдают, что находятся под контролем. Ни дерганных движений, ни растерянности. Ничто, кроме несколько избыточной серьезности, не выдает чужого воздействия. Я и не думал, что ты настолько способный менталист. А разве с твоими талантами не проще найти кого-то, имеющего законный доступ в сокровищницу, чтобы он вынес тебе кинжал?» «Непрактично», — коротко ответил Зориан. Он не собирался объяснять Личу, что его возможности подчинять людей весьма ограничены. Да, он сильный маг разума, но никогда всерьез не работал над долговременными внушениями. Не то что он сам, даже Ранэ считали такие воздействия отвратительно аморальными. Он боец-дознаватель, не поработитель. «А знаешь, на Улькуан и Босе законы в отношении магии разума куда мягче, чем где-либо на континенте». Как бы невзначай заметил Лич. «Это что, вербовка?» — удивился Зориан. «Здесь и сейчас? Просто говорю, что есть место, где твои таланты оценят по достоинству». Пожал плечами Кватач Ичл. Зориан промолчал. Вскоре не достигли точки невозвращения, двери, открытие которых поднимет тревогу во всей сокровищнице. И даже открыть эту дверь было непросто. Она была невероятно прочна, как и дверная коробка и стены вокруг. Чтобы пройти дальше, требовались 2 ключа, которые тоже так просто не достать, и помощь старшего хранителя, который снял бы части берегов, чтобы ключи вошли в скважины. И даже при соблюдении всех правил поднимется тревога, и сокровищница превратится в натуральное осиное гнездо. Ведь охрану не предупреждали о посещении. Были и другие входы, в том числе секретный, из подземелья, но они были защищены не менее надежно. Парням оставалось лишь в лоб атаковать защитные чары, сбить их и открыть дверь подготовленными дубликатами ключей. В принципе, вариант, но мощь оберегов внушала. Зак и Зориан справились бы, но отнюдь не быстро и растратили бы всю ману, а ведь потом еще разбираться со стражей. «Как и договаривались, нам понадобится ваша помощь», — обернулся к Личу Зориан. Кватач Ичл рассеянно кивнул, изучая дверь. «И они начали». Все 3 врубились в защитную схему, обходя, гася и продавливая береги. Что Зак, что Зориан были очень хороши во взломе магических защит, но не шли ни в какое сравнение с Личем, и вовсе не из-за его чудовищного резерва. Его мастерство было невероятно, вот что значит больше 1000 лет опыта. Вряд ли осталась область магии, в которой он не мог бы считаться экспертом. Защитная схема не собиралась сдаваться без боя. Нарушители встретили волны телекинетической силы и экстремальные температуры. Странный радужный свет навевал сон, декор на стенах взрывался облаками крошечных лезвий. Бесполезно. Зак и Зориан знали об этих сюрпризах заранее, и все трое легко могли защититься от такого уровня угрозы. В коридоре показалась первая волна защитников. Зак собирался заняться ими, но Кватач Ичилл просто махнул рукой, резанув по подбородку излюбленным расщепляющим лучом. Видимо, удачно попал. Целая секция коридора рухнула в облаках пыли, отрезая их от подоспевшей стражи. «Не отвлекайтесь», — буркнул Лич. «Первым делом обереги». Вскоре защита пала. Зак и Зориан вставили дупликаты ключей, и тяжелая дверь стала медленно со скрипом отворяться. Они не знали, как ее ускорить, но это не понадобилось. Стоило появиться малейшей щели, как Кватач Ичилл использовал странное пространственное заклятие, растянув ее в полноценный портал. Зориан решил обязательно научиться так же. Способность протиснуться в малейшее отверстие ему точно не помешает. Внутри их уже ждали. Путь заступили два громадных голема из блестящего черного материала, два чертовски прочных голема со странными ружьями, стреляющими металлическими сетями. Их явно пытались задержать, так что Зориан предпочел ответить тем же. И, достав имперскую сферу, выпустил двух своих, не менее крупных големов. «Интересная модель», — прокомментировал Кватач Ичилл. «Я не узнаю автора». Поразмыслив секунду, Зориан решил потешить самолюбие. «Их сделал я». «О, а у тебя много талантов», — заметил Лич. «Признаться, я всегда считал големостроение этакой некромантией для ханжей. Но недавние достижения весьма впечатляют. Как знать, может, я закажу у тебя пару-тройку проектов». Вопреки ожиданиям, сокровищница вовсе не была огромным залом, заполненным монетами и реликвиями. Скорее, длинная череда укрепленных дверей, без каких-либо обозначений. Посторонний замучается здесь что-то искать. Но у парня не было такой проблемы. Маркер привел их прямо к кинжалу, который тут же с вызывающим видом прибрал к рукам Лич. Пусть его. Сейчас не время делить добычу. Их интересовал не только кинжал. Следовало найти якорь защитной схемы, да и выбить парочку дверей. Посмотреть, что в других хранилищах, тоже не помешает. Парни создали по несколько симулякрумов, и тут Лич создал целую толпу двойников, чтобы сопровождать каждого из них. Логично. О каком-то доверии речи не было. Ну или ему тоже было интересно. В любом случае, они не стали возражать и принялись за работу. Им, наконец, удалось найти ядро защитной схемы. Оно было глубоко под металлическим полом и надежно защищено от прорицания, но Зориан все равно его отыскал. Сейчас не было времени изучить якорь заклятия как следует, да и извлечь его невредимым было невозможно. Но даже краткий осмотр дал ему множество подсказок. Защита сокровищницы была настоящим шедевром. Зориан определенно еще вернется сюда в следующих циклах. Что же до хранилищ? Да, там было полно денег и таинственных предметов, но разбираться, что из этого нужно, а что нет, было некогда. Они просто сгрузили все найденное в сферу для дальнейшего изучения и выбросили проблему из головы. «Похоже, я несколько недооценил имперскую сферу», — светски заметил симулякрум Личи. «Она куда удобнее, чем я думал». Как выяснилось, у Кватач Ичилла тоже были с собой переносные карманные измерения, но, конечно, куда менее вместительные. Разумеется, Эльдемарская стража не сидела сложа руки. Обрушенный коридор и дерущиеся големы задержали их всего на 5 минут. Вскоре в сокровищнице вновь разгорелась битва. Наверное, они слишком увлеклись грабежом, слишком много солдат успело стянуться в сокровищницу. Трюк с вратами не работал, все еще активные обереги подавляли пространственный переход, а само ядро оберегов было слишком хорошо защищено. Будь здесь только Зак и Зориан, на этом бы цикл закончился, но Кватач Ичилл, похоже, подумал об этом заранее. Снаружи раздались далекие взрывы и крики, словно на стражу напал кто-то еще. Парни даже не успели спросить. Ближайшая стена рухнула, сметенная чудовищным шаром из черных металлических костей. Шар развернулся в гигантский скелет крокодила. Рептилия взмахнула хвостом, раскидывая защитников как кегли. На монстра обрушился шквал атакующей магии, фаерболы, силовые лезвия, расщепляющие лучи и всевозможные гранаты. Некоторые даже наносили какой-то урон. Но явно недостаточно. Прежде чем защитники смогли сколь-нибудь повредить монстра, тот заметил Кватач Ичилла и потопал к нему. «Пожалуйста, скажите, что это друг», — пробормотал Зориан. «Ха, скорее своего рода питомец», — хохотнул Кватач Ичилл. «Забирайтесь и держитесь покрепче. Если свалитесь, сами виноваты. Возвращаться не буду». «Скажи кто-нибудь Зориану пару лет назад, что он прокатится по улицам Эльдемара на спине гигантского крокодилевого скелета, удирая из ограбленной королевской сокровищницы со своим сообщником, тысячелетним личем, ну, он бы посоветовал рассказчику сдерживать воображение. И тем не менее, именно это сейчас и происходило. Зак, Зорин и Кватач Ичил вырвались из сокровищницы и неслись по улицам на питомце лича. В итоге несчастный крокодил рассыпался, приняв на себя один из последних залпов эльдемарских военных, но к тому времени беглецы были уже за пределами городского оберега и просто телепортировались прочь. Оставалось самое сложное — разобраться с Кватач Ичлом.